храбрый братец Опоссум. Как-то ночью братец Опоссум зашел к братцу еноту. Опростали они большую миску тушеной моркови, выкурили по сигаре, а потом отправились погулять, посмотреть, как поживают соседи. Братец енот все трусой да трусой, братец Опоссум в прискочку да в припрыжку. Братец Опоссум до отвала наелся фиников, а братец енот наглотался волю лягушек и головастиков. Гуляли они, гуляли, вдруг слышат, где-то в лесу сама с собой толкует собака. Вдруг она кинется на нас, братец Опоссум. Что ты будешь делать? Ну, я тебя не дам в обиду, братец енот. А ты что будешь делать? Кто? Я? Ох, пусть попробует только сунется. Все ребра пересчитаю. А собака увидала их и не стала тратить времени зря. Она и поздороваться не успела. Прямо кинулась на них, и все тут. Братец Опоссум в ту же минуту осклабился, рот до ушей и прыгнулся на спину, будто мертвый. А енот тот мастер был драться. Подмял под себя собаку и утрепать. Правду сказать, от собаки немного осталось, а то, что осталось, вырвалось и наутек в самую чащу, будто кто пальнул из ружья. Вот братец енот привел свой костюм в порядок, встряхнулся, а братец Опоссум все лежал как мертвый. Потом осторожно привстал, огляделся, да как ударится бежать, только пятки засверкали. В другой раз, как повстречались Опоссум и енот, говорит братец Опоссум: «Здравствуй, братец енот, как поживаешь?» Но енот руки в карман и здороваться не хочет. Ты что же это, нос воротишь, братец енот? Я с трусами и разговаривать не хочу. Ступай своей дорогой. Братец Опоссум разобиделся страх. Кто это трус? Нельзя ли узнать? Да ты, конечно. Очень нужны мне такие приятели, что кидаются на спину и строят из себя мертвых. Чуть дело до драки дойдет. Братец Опоссум, как услышал эти слова, ну смеяться, ну хохотать. Ну неужто ты думаешь, братец енот, что это я со страху? Не думаешь ли ты, что я испугался несчастного пса? И чего мне было бояться? Я ведь отлично знал, что если я не слажу с этой собакой, ты-то задашь ей жару. Да я просто лежал, смотрел, как ты треплешь ее, и ждал, когда мне придет черед позабавиться. Ну, братец енот только нос поморщил. Рассказывай сказки, братец Опоссум. Как дотронулась до тебя собака, ты сразу кувыркнулся и прикинулся мертвым. Так я ведь тебе говорю, братец енот, что это совсем нет страху. Я одной только вещью и боюсь на свете, это щекотки. А вот когда эта собака ткнулась носом мне в ребра, я рассмеялся и так разобрал меня смех, что вот не шелохнуть ни рукой, ни ногой. Конечно, ее счастье, что я боюсь щекотки, а то ее еще минута, я разорвал бы ее в клочья. Ну, драки я не боюсь никакой, братец енот. Ну, щекотка — это дело другое. Ну, с кем угодно согласен я драться, но только чур без щекотки. Вот с того самого дня, продолжал дядюшка Римус, глядя, как завивается в кольца дымок его трубки, и до сих пор так боится щекотки братец Опоссум. Тронь его только между ребер, кидается на спину и хохочет до упаду, так что не может ни шевельнуть ни рукой, ни ногой.